«Но какие бесы заставляют вас сидеть в нашем деле? Плюньте вы на этих рабовладелец. Живите сами по себе, зарабатывайте сами на себя. Как вы это говорите, Катиш, срам какой!» «Ну уж, миленькая, срамнее того, что мы с вами здесь терпим. Сам сатана еще ничего не измыслил. И притом они на меня донесут. Ну? Помилуйте, ведь меня запишут, билет заставят взять. Ну? Да ведь это уж последний конец. Ужас!» Катерина Харитоновна злобно засмеялась. «Суеверие! Если уж судьба мне гулять по этой поганой дорожке, то я должна, по крайней мере, сохранить выбор, как мне удобнее, приятнее и выгоднее гулять. А с книжкой или без книжки, или с билетом, или без билета, или это наплевать? Душечка, право, вы такие несообразности, подумайте, ведь тогда я буду проститутка». «А теперь вы кто?» – резко и грубо бросила ей в лицо вопрос Катерина Харитоновна. Маша подумала, ничего не ответила, из глаз ее закапали крупные слезы. «Экое право, сила, слово», — говорила не без волнения Катерина Харитоновна. «Сама по уши проститутка, а назваться боится. И за страх и стыд назваться готова терпеть муку мученическую, всю жизнь свою на медленную пытку отдает. За страх слова торгуют ею, как парной убоиной. Тысячи наживают ее телом, а ей за весь труд, стыд и отвращение не оставляют даже и рублей. Ведь вы нищая, дура вы этакая. За страх слова сидит, словно преступница какая, замурованная наглой бабой против всяких прав в четырех стенах. За страх слова терпит, что ее иной раз бьют по роже или лупят мокрым полотенцем, а коли захотят, кураж такой найдет, то отлично и высекут. За страх слова поддается пакостным нежностям лешего в юбке». «Или, может быть, стерпится, слюбится? Изволили уже примириться и привыкнуть? Пожалуйста, не глядите такими возмущенными глазами. Я тертый калач. Меня угнетенной невинностью или поросенком в мешке не проведете. Бывает, все бывает, голубушка. Особенно с такими восковыми. Что захотел, то и вылепил. Мало что привыкнете, еще и во вкус войдете, привяжетесь. Да, да, да, нечего головой трясти и плечами пожимать». «Вы, дурочка, сами себя не понимаете, а хотите, я докажу вам, что вы уже увязли. Это началось. Вон у вас на шейке медальончик болтается. Позвольте спросить, чей в нем портретик, а в браслете другой, чьи в нем волосы?» «Господи, боже мой!» – вспыхнула Маша. «Каким пустякам вы придаете значение? Самые обыкновенные знаки дружбы. Она носит мой портрет и волосы. С моей стороны было бы невежливее не ответить тем же. Что тут особенного? Всюду и всегда бывает между подругами». «Между подругами», – допекала Катерина Харитоновна. «Да какая же к черту вам подруга? Чуть не 50-летняя баба, торговка живым товаром, заплечный мастер в юбке. Что вы от правды-то прячетесь, словно страус головой в песок? Дружба? А свадьбу играть и задолжать буластихи 2000 за угощение – это дружба? А сниматься в фотографии парочки новобрачных, она во фраке, вы в венчальном туалете – это тоже дружба? А заказывать визитные карточки с ее фамилией Марья Ивановна Селезнева, урожденная Лусьева – «Тоже дружба? Но, Катиш, ведь это же игрушки. Ну пусть глупые, нелепые, пошлые, если вам угодно, но не более как игрушки. Знаете, жизнь так скучна и однообразна, мужчины так отвратительно осточертели, быть и чувствовать себя вещью продажной так ненавистно отошнело, что хочется хоть немножко себе воли дать, попраздновать и позабавиться по-своему». «Знаю, что игрушки, но согласитесь, что год тому назад вам подобные игрушки не пришли бы в голову, а сейчас они вам очень нравятся, и вон как вы вскинулись на меня в их защиту, игрушки. Тут, милая моя, в одной квартире есть парочка, армянка с финкой. Так им в игрушках-то этих показалось мало свадьбы, что за брак без детей, давай ребенка, а как Буластиха им взять на воспитание младенца, конечно, не позволила, то купили эти две дурынды в гостином дворе огромнейшую куклу Бэби, и вот уже третий год растят ее, очень горюя, что не растет и глухонемая, рядят своего идола, именно уж как куколку, тратятся, празднуют именины. Игрушки-то игрушки, а, пожалуй, есть и немножко сумасшествия, идея фикс». «Ну уж я-то до подобной глупости никогда не дойду». «Не ручайтесь за себя, красавица моя. Ей-богу, не ручайтесь. Вы по этой наклонной плоскости ужасно быстрые шаги делаете. Может быть, именно потому, что вы красавица? Ведь Федосья вертит вами как перышком. И признайтесь, что вам уже доставляет некоторое удовольствие не иметь своей воли, чувствовать себя в крепкой руке и повиноваться». «Да если я знаю, что она меня любит, желает мне добра, и я за ней, как за каменной стеной, никто меня не смеет обидеть. Я не знаю, право, как вы судите, Катя. Тут из одной благодарности можно полюбить, и, как вы выражаетесь, привязаться». «Вот-вот. И замечательно это, право. Сколько подобных вашему романов не наблюдала я в нашем пекле. Всегда одна и та же линия. Вот этакая грубейшая идолица, рожа на всех зверей похожа, командует и властвует, а красавица ходит перед ней по ниточке, не знает, чем своему, с позволения сказать, супругу лучше угодить, и чрезвычайно своим дурацким положением довольна».